Но он добросовестный правитель. Он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатия и антипатия, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье стремление привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия. Так он обдумывает одно имя за другим. С огорчением вычеркивает из списка Гильвидия. Жаль, но нельзя пока что приходится его щадить, этого Гильвидия-младшего. Гильвидия-старшего убрал еще старик Веспасиан. Но придет час, нужно надеяться, он не за горами, когда следом за папашей можно будет отправить и сынка. Жаль также, что император не может сохранить в своем списке Элия, у которого он некогда отнял супругу Луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Элий имел обыкновение называть его не иначе, как Фузан, из-за того, что у него Домициана начинает расти живот, и еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву «П». Ладно, пусть Элий еще некоторое время зовет его Фузаном, но и для него настанет час, когда ему будет уже не до острот. В конце концов, в списке остаются 5 имен, но теперь императору кажется, что и этих 5 слишком много. Он удовольствуется и 4, да еще посоветуется с Нарбаном, своим министром полиции, когда будет решать, кого все-таки отправить в Аид. Так, он выполнил свой урок, он свободен. Домициан встал, потянулся, направился к двери, отпер ее. Он проработал все обеденное время, его не осмелились побеспокоить. Теперь он голоден. Он вызвал сюда в альбанское имение чуть не весь двор и половину сенаторов, почти всех, кому был другом или врагом. Прежде чем покинуть столицу, он хотел здесь, в Альбане, привести в порядок дела империи. Устроить себе развлечения? Пригласить кого-нибудь из них к столу? Он вспомнил о множестве людей, которые прибывают сюда непрерывным потоком, представил себе, как их терзает мучительная неизвестность. Что же решит на их счет бог Домициан? Он улыбнулся многозначительной злой улыбкой. Нет, пусть остаются в своей компании. Лучше предоставить их самим себе. Пусть подождут весь день, ночь, потом, может быть, еще день и даже еще ночь. Ведь бог Домициан будет медленно обдумывать свои решения и отнюдь не намерен спешить. Может быть, в альбанскую резиденцию уже прибыла и Луция. Луция Домиция, императрица. Мысль о Луции согнала улыбку с лица Домициана. Долго был он для нее всего лишь мужчиной Домицианом. Затем пришлось и перед ней показать себя владыкой и богом Домицианом. Он устранил ее любимца Париса и за нарушение супружеской верности заставил сенат сослать ее на остров Пандатарию. 3 недели назад он очень кстати дал указание своему сенату и народу, чтобы они осаждали ее просьбами вернуть их обожаемую императрицу. И он позволил им смягчить его сердце, вернул Луцию. Иначе ему пришлось бы отправиться в поход, не повидав ее. Интересно, здесь ли она? Если путешествие прошло без помех, она уже должна быть здесь. Он не хотел показать, как ему важно знать о ее прибытии, и отдал приказ его не беспокоить, ни о чьем приезде не докладывать. Но сердце подсказывает, что она приехала. Спросить? Пригласить ее отобедать с ним? Нет, он останется владыкой, останется богом Домицианом, и он делает над собой усилия, не спрашивает о ней. Он обедает один, торопливо, рассеянно, глотает наспех куски, запивает вином, быстро заканчивает одинокую трапезу. А чем заняться теперь? Что ему сделать, чтобы изгнать мысль о Луции?